После того, как я добровольно согласился нацепить на себя накладной бюст, ярко-синие колготки и довольно рискованную мини-юбку со встроенной имитацией аппетитной задницы, мелочиться не стоило, рыжие так рыжие, подумаешь. Митя был счастлив, горд и даже отчасти подавлен результатом своих усилий, как художник, нечаянно создавший шедевр вместо запланированной этюдной зарисовки. Он посадил меня в такси и глядел нам вслед, пока машина не свернула за угол. Я, впрочем, не сомневался, что немного погодя он тоже отправится на Нерудову, еще и попкорном запасется. Небось, удобных наблюдательных пунктов у него в том районе навалом. Митя, конечно, был прав, в том смысле, что внезапно образовавшаяся у меня под одеждой роскошная девичья фигура отвлекала внимание мужского населения не только от моего ненормативного носа, но и от более важных вещей. Таксист, бедняга, так заглядел, что чуть было не остался без бокового зеркала, а, выскакивая из машины с намерением любезно распахнуть передо мною дверцу, споткнулся о бордюр и растянулся на тротуаре. Счастью, меня хватило ума его не поднимать. В золотом ливье ко мне метнулись сразу три официанта. А ведь когда я заходил сюда в первозданном, так сказать, виде, мне пришлось ждать меню чуть не полчаса. В другое время я, пожалуй, был бы шокирован таким повышенным мужским интересом, но теперь только с досадой думал, что внимание персонала может помешать мне незамеченным добраться до кладовой. Оставалось надеяться, что в какой-то момент привычка возьмет свое, и ребята отправятся на затяжной перекур все вместе, чтобы не страшно было на темном заднем дворе. Во всяком случае, в прошлый раз они именно так и поступали. Впрочем, надеяться — это в корне неправильная формулировка. Я ни на что не надеялся, а просто знал, что официанты, как миленькие, уйдут в тот момент, когда мне это понадобится. И в коридоре никого не будет, и в кладовой, и грозный карлик Йозеф благополучно отправится за продуктами в назначенный час. И китаянка Луша запрется на кухне, и Лев будет сидеть где-нибудь наверху или вовсе уйдет на прогулку. Короче, он не встанет на моем пути, потому что я так хочу. И точка. В противном случае мне бы и в голову не пришло ввязываться в такую авантюру. Хотя бы потому, что я мог целый год слоняться по огромному дому Льва без малейшей надежды найти ключ. Но я сразу решил, что не буду его искать, а просто вспомню, где я его видел. И, конечно же, вспомнил еще утром, когда разглядывал свое зареванное отражение в зеркале душевой, и с тех пор ни на миг не сомневался, что у меня все получится. Я сидел у окна. Конспирации ради ковырял вилкой остывшие кнедлики, смотрел на улицу. Видел, как покорный моим желанием Лев вышел из дома и неторопливо зашагал куда-то вверх по Нерудовой. Видел, как Йозеф, облаченный на сей раз в обычный джинсовый костюм, купленный, вероятно, в магазине детской одежды, разместил свое компактное тело за рулем припаркованного у входа красного «Фольксвагена», аккуратно, за шесть, что ли, приемов, выбрался на проезжую часть и укатил. Судя по всему, в доме осталась только гигантская китаянка Луша. Но я заранее договорился с собой, что ее можно не принимать в расчет. Я хочу, чтобы она не болталась у меня под ногами. Значит, она не будет. И точка. Вопрос закрыт. Я огляделся. Ресторан был почти пуст. Какая-то пожилая пара сидела за дальним столиком, и еще одна пара помоложе только что вошла и теперь устраивалась с соседнего окна. Официанты, шокированные таким наплывом клиентов, немедленно удалились на перекур. Путь к кладовой был свободен. Рыжая дылда в мини-юбке вздохнула, мысленно перекрестилась и с замирающим от волнения сердцем поднялась из-за стола. В отличие от нее, я был совершенно спокоен, даже когда это дурище чуть не опрокинуло шкаф, запутавшись в развешанных там халатах, впрочем, обошлось. Подземный ход оказался очень широким, но настолько низким, что мне пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Здесь царила абсолютно непроглядная темень, а я-то втайне рассчитывал на какие-нибудь чадящие факелы. Но, увы, лев не позаботился о создании колоритной атмосферы в этой части своих владений. Пришлось идти прямо, время от времени освещая путь Митиным фонариком. Я, конечно, заранее твердо решил, что этот коридор не окажется каким-нибудь лабиринтом, оснащенным хитроумными ловушками, где можно плутать до скончания века. Но лишний раз убедиться, что под ногами у меня твердый каменный пол и никаких дурацких сюрпризов, было чертовски приятно и полезно для нервной системы бедной финской туристки, от лица которой теперь с энтузиазмом выступал мой внутренний паникер. Во всяком случае, когда мы все, наконец, практически на ощупь добрались до выхода, ведущего, по словам Мити, в комнату Йозефа, я спокойно приступил к возне с замком, а эти двое только что не вопили от восторга. Спасенный? Отчего, интересно? Тоже мне герой. Открыть дверь при помощи армейского складного ножа, словно бы специально созданного милосердными конструкторами, на радость взломщикам-любителям и благоразумно позаимствованного у Мити куска проволоки, оказалось проще простого. Как ни странно, с дверью, ведущей из комнаты Йозефа в коридор, я возился гораздо дольше и, в конце концов, не открыл, а сломал горемычный замок. Ну и черт с ним. В любом случае, мой визит вряд ли пройдет незамеченным. Ничего, пусть потом становится на уши. Мне всего-то и нужно пару минут, чтобы подняться по лестнице и зайти в обитый деревянными панелями кабинет, где на одной из полок среди безделушек и ветхих книг лежит ключ из желтого металла. Я видел его там, заметил, когда лев вставил на полку мой бердичевский букварь, просто не придал этому никакого значения. Мало ли на свете ключей, в том числе желтых, из кипрской меди, сверкающие ярче, чем настоящее золото. Конечно же, ключ лежал на полке. Я увидел его практически с порога, даже свет включать не потребовалось. Хватило уличных фонарей, уже загоревшихся за окном. Только и оставалось подойти, протянуть руку, взять ключ и удивиться, какой он, оказывается, тяжелый. И почему-то теплый, как будто хранился не на полке, а за чьей-нибудь пазухой. Ключ так удобно лежал в моей руке, словно был сделан специально для меня, по моей мерке, с учетом длины каждого пальца, ширины ладони и еще каких-то неведомых, но чрезвычайно важных параметров. Выходит, Мира была права, это мой ключ и больше ничей. А бедняге льву придется вскрывать врата агикаты отмычкой, вот хоть моим армейским ножом. Потому что ключа теперь ему не отдам, даже если он вот прямо сейчас появится на пороге и... — Господи, — сказал лев, — у вас все-таки получилось. Он действительно стоял на пороге кабинета и не улыбался, нет, но сиял, натурально светился, а от радости, как дополнительный фонарь, даже в комнате сразу стало гораздо светлее. Это была, прямо скажем, не совсем та реакция, которую ждет от хозяина квартиры, пойманный на горячем домушник. Но я все равно приготовился к борьбе не на жизнь, а на смерть, и шагнул к окну, прикидывая, удастся ли мне разбить его одним ударом и выскочить на улицу. Это, конечно, не стекло, а пластик хреново так сразу разобьешь. Зато, кажется, можно просто открыть или... — Все в порядке, — поспешно сказал лев. — Это ваш ключ, не мой, не нужно убегать, я не собираюсь. Он внезапно умолк и неудержимо расхохотался, сгибаясь от смеха, как от ураганного ветра. — Ну и вид у вас, Филипп Карлович, — простонал он. Лев ржал так заразительно, что я и сам невольно улыбнулся, невзирая на свое, мягко говоря, неопределенное положение. Если по уму надо было открывать окно, и если получится драпать отсюда, пока хозяин дома беспомощен, глух и почти слеп, как всякий хохочущий человек. Но я почему-то топтался на месте, обездвиженный то ли звучанием его смеха, то ли собственной дурацкой уверенностью, что все будет хорошо, потому что я так, видите ли, решил. — Простите, — сказал Лев, немного успокоившись. — Ах, я, вы, ох, нет, и снова расхотался, но этот раз довольно быстро совладал с собой. — Садитесь, пожалуйста. — Ни о чем не беспокойтесь. Я не заберу у вас ключ. Он ваш. У меня его никогда не было. Садитесь же, хотите кофе? Лучше сварит. Может быть, сегодня у него наконец получится? Сейчас мы ее попросим. Он вытащил из-под письменного стола матерчатый рулон, что-то вроде свернутого узкого матраса, и разложил его на полу. Матрас оказался огромной тряпичной куклой в красном шелковом платье. Лев коснулся пальцами ее лба, что-то прошептал, и китайская горничная, бывшая баскетболистка Лю Ши, поднялась с пола. Сохраняя полную невозмутимость, она вышла из кабинета, а я распахнул рот, как дошкольник, впервые попавший на выступление иллюзионист. Глупо было жить в Праге и не обзавестись собственным големом. Лев обезоруживающе улыбнулся. К тому же при всей ее тупости Луша гораздо лучше самой квалифицированной живой горничной, хотя бы потому, что ее в любой момент можешь засунуть под стол и хоть год не доставать, если надоело. Мне бы такая тоже не помешала. Я, наконец, обрел дар речи. Если надумаете когда-нибудь поселиться в Праге, буду знать, что дарить вам на новоселье, — пообещал Лев. В других городах они почему-то не оживают, и даже на пражской окраине уж ничего не получится, только в центре. Имейте в виду, если станете подыскивать тут недвижимость. — Спасибо. Я непременно учту это немаловажное обстоятельство, — тоном бывалого посетителя великосветских раутов, — сказал я. Лев поднял на меня глаза и снова рассмеялся. — Слушайте, — сказал он, — встречал я на своем веку разных жриц Гекаты. Его определенно самое эффектное из них. Но теперь, когда ваш прекрасный образ навсегда запечатлелся в моей памяти, давайте я принесу вам какую-нибудь нормальную одежду. Пока вы в таком виде, я больше ни о чем ни думать, ни говорить не могу, а надо. Это было бы здорово, — согласился я, не веря в свою удачу. Пока он будет ходить за одеждой, я наверняка успею опомниться, стряхнуть оцепенение и удрать отсюда в каком-нибудь непредсказуемом направлении. Только не уходите, пожалуйста. Лев, разумеется, видел меня как на ладони. Во-первых, я вас все равно найду. Просто не хочется тратить силы и время на беготню. А во-вторых, как я уже сказал, ключ ваш, можете не сомневаться, ваш. Честно говоря, не думаю, что кто-нибудь, кроме вас, вообще сможет взять его в руки и проверять, пока не готов. — Даже так? — ошеломленно спросил я. Он серьезно кивнул, поглядел на меня и, заходясь в новом приступе хохота, отступил в коридор. Уже оттуда он крикнул. — Единственное, что вам угрожает в моем доме, — это скверный кофе, но его всегда можно разбавить сливками. Поэтому, пожалуйста, не уходите. Он скрылся в какой-то комнате. Путь был свободен. Я, не веря своим глазам, выглянул в коридор, потоптался на пороге, немного подумал, махнул на все рукой и остался. Уйти отсюда, так ничего и не поняв. Нет уж, пока Лев меня снова поймает, я чего доброго окончательно рехнусь от любопытства. Ну и вообще, какого черта бегать, если сердце настойчиво говорит «оставайся, дурак, не прогадаешь». Слышать его подсказки мне всегда более-менее удавалось, пора бы уже научиться их слушаться. 10 минут спустя, когда я смыл макияж, переоделся, даже сменил розовые кеды со стразами на разношенные хозяйские мокасины, в кабинете появилась тряпичная китаянка Луша с подносом. За ней следовал Лев, тактично выжидавший на кухне, пока я приведу себя в порядок. — Ну вот, другое дело, — одобрительно сказал он. — Ваш маскарад был настолько ослепителен, что я совершенно не мог сосредоточиться ни на чем другом. — А теперь можете Теперь могу. Тогда ответьте, пожалуйста, на все мои невысказанные вопросы, — попросил я, — потому что я их даже пока сформулировать не могу. Вчера вы говорили, для начала просто забудьте все, что я говорил и делал, — улыбнулся он, — и не только вчера, и не только я, еще куча народа. Простите, пожалуйста, мы все водили вас за нос, но исключительно для пользы дела, а не ради собственного удовольствия. Хотя удовольствие тоже получили, по крайней мере, я, вы уж не сердитесь. — Ага, — глубокомысленно сказал я. Но эта реплика вовсе не означала, будто я хоть что-нибудь понимал. — Давайте начнем с самого начала, — предложил Лев. Я с энтузиазмом кивнул. И, наконец, попробовал Лушин кофе. Если бы его приготовил живой человек, я бы, конечно, нашел к чему придраться, но от тряпичной куклы обычно ожидаешь гораздо меньше, поэтому я остался доволен. Прежде всего, ключ. Он, конечно же, был всего один, — сказал Лев. Я вздрогнул и невольно посмотрел на свою левую руку, в которой по-прежнему сжимал ключ. Положить его в карман чужих штанов было выше моих сил. Теперь их два. Не беспокойтесь, пожалуйста. Лев говорил со мной спокойно и ласково, как с ребенком, но еще четверть часа назад существовал только один ключ. Тот, который вы получили от меня несколько дней назад. Который Карл выменил вас на букварь? Совершенно верно. А мой старинный друг Иржи Шнипс был столь любезен, что рискнул своей безупречной репутации эксперта и датировал его 17 веком. И рассказал вам о существовании оригинала, который он якобы держал в руках 3 года назад. То есть, почему якобы, разумеется, он уже держал в руках оригинал, тот самый, который вы ему привезли? — Ничего не понимаю, — флегматично сказал я и отхлебнул еще кофе. — Конечно, вы не понимаете. После того, как мы совместными усилиями несколько дней морочили вам голову и заморочили на славу. Лев ослепительно улыбался. Он явно был чрезвычайно горд этим достижением. Смотрите, как все было. Для наглядности он принялся сгибать пальцы. Я дал вам ключ. Иржи, чей авторитет в ваших глазах непререкаем, объявил его копией. Он же сообщил о существовании оригинала и отправил вас на поиски, дав при этом заведомо устаревший адрес бывших владельца. Поиски — это очень важный момент. Чем дольше ищешь вещь, тем крепче веришь в ее существование. То есть я должен был поверить в существование второго ключа? Скажем так, вы должны были просто знать о нем так твердо, как будто видели его собственными глазами. Знать и не сомневаться. Не сомневаетесь же вы в существовании собственного носа. Вот примерно такая степень уверенности от вас требовалась. И одновременно вы должны были заподозрить что-то неладное, почувствовать, что вокруг ключа и двери в вашем подвале происходит какая-то нехорошая возня. Именно поэтому я так назойливо выпытывал ваш адрес. Даже показательный сеанс гипноза устроил при помощи коллеги Станислава, который, мягко говоря, умеет произвести нужное впечатление. Поэтому я отправился в Вильнюс и вел себя там как последний дурак, топтался на вашей улице, как слон в посудной лавке, с шумом и грохотом, чтобы меня заметили и насторожили, чтобы не осталось сомнений, я подбираюсь к вашему дому, мне там что-то нужно. И вы понемногу начали подозревать, что меня интересует вовсе не антиквариат вашего отца, а дверь, ключ, от которой вы сейчас ищете. Чтобы сгустить атмосферу, мой добрый друг Станислав любезно согласился сопровождать вас в Краков и изводить по дороге кошмарами. Вот, кстати, интересно, зачем? Это было совершенно необходимо для создания у вас, скажем так, рабочего настроения. Вы, Филипп Карлович, по природе своей скептик. К человеку вроде вас, без пары и тройки хороших кошмаров, которые на время выводят ум из привычного режима работ, лучше вообще не соваться. — А почему это ваш добрый друг с воплями убежал от меня в Кракове? Мог бы поздороваться с собственной жертвой, если уж я его заметил. Корона чай не свалилась бы. Станислав, говорит, сам не знает, что на него нашло. Пожал плечами Лев. Видимо, у вас есть что-то ужасающее. Просто оно редко выглядывает наружу. А он у нас зоркий. Но испугался Станислав в самый последний момент. А сначала ему было просто стыдно. Я ушам своим не поверил. Стыдно? Понимаю, звучит не слишком-то убедительно, но я говорю правду. Вы просто совсем не знаете, Станислав. Впечатление он производит то еще, а на самом деле очень добрый, ранимый и совестливый человек, справедливо полагающий свой дар проклятием. Но вы сами дали ему прозвище доктора Чума. Мне рассказывали? Дал. И до сих пор горжусь точностью попадания. Хотя внешне Станислав похож на любое чудище, только не на доктора Чуму. Но по сути своей он есть доктор Чума. Очень добрый, ранимый и совестливый человек, — подхватил я. В некоторых случаях одно другому не мешает. Целительный дар бедняги Станислава проявляет себя более чем причудливым образом. Когда Станислав преисполнен любви и сострадания, он может только мучить пациента. Чем больше симпатии он испытывает к человеку, тем хуже тому приходится. Ваше счастье, что вы не красивая дама средних лет, к ним Станислав питает особую слабость, поэтому кошмары, которые терзают бедняжек в его присутствии во сне или наяву, превосходят самые смелые представления о возможном. А для того, чтобы успешно исцелить человека, Станислав должен его искренне возненавидеть, захотеть причинить ему непереносимые страдания, и тогда все у него получится. Паралитик встанет и пойдет, умирающий отправится на танцы. Все как положено, когда имеешь дело с истинным чудотворцем. Будучи от природы очень добрым человеком, наделенным к тому же даром сопереживания, большую часть своей жизни Станислав доставлял окружающим много горя, но со временем научился искусственно вызывать без состояния ненависти ко всему живому. И с тех пор дела пошли как нельзя лучше, если не принимать во внимание душевные муки бедняги. Но тут уж ничего не попишешь. Дар есть дар, его надо использовать, и в некоторых случаях это вопрос не нравственного выбора, но жизни и смерти. Я к этому моменту уж практически на коленях умолял внутреннего скептика. Заткнись, пожалуйста. Ты потом скажешь все, что об этом думаешь, а сейчас дай послушать. Все это действительно интересно, — улыбнулся Лев, — но в данном случае совершенно не важно. А важно вот что.